Глава 6. По дороге, пока летели над однообразной каменистой равниной с редкими вкраплениями одиночных гор, Шорох перекусил местной пищей. Такую давали им, когда они сидели в камере. А потом снайперу просто некогда и негде было перекусить. Поэтому сейчас, пока летели к цели, можно было немного расслабиться, изучить снаряжение, а также внимательно осмотреть ошейник. Тот состоял из неизвестного серебристого металла. Не натирал шею и был теплым на ощупь, а может, уже нагрелся от тела человека. Разрыва, где замыкалось кольцо, не было видно. Один сплошной шов. Никаких отверстий и индикаторов. Просто сплошное кольцо. «Как думаешь, они могли туда взрывчатку заложить?» — спросил Шорох кальмара. Тот посмотрел на него, затем перевел один глаз на кольцо, вторым продолжая смотреть на дорогу. «Это стазис-кольцо», — наконец пояснил он. «В случае неповиновения или побега отключает носителя, вводя его в спящий режим и посылая сигнал на пульт охраны. Есть разные разновидности кольца, но такого, чтобы взрывало, я еще не встречал. Владелец раба заплатил за него деньги и не собирается терять производительную силу». «А роботы? У вас же есть роботы, чтобы выполнять тяжелую работу». «Конечно, только в окраинных мирах они стоят порядочные деньги, и на планетах с большим населением проще и дешевле использовать подневольный труд». «Каменный век какой-то». «Но с технологическим уклоном», — возразил Берт. «Да перестань. Многие не содержат рабов, а в некоторых империях и содружествах рабство запрещено. Но человек предполагает, а Богу об этом ничего не известно». «Надо же, как завернул. Закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло». «Что такое дышло?» — спросил кальмар. Шорох попытался объяснить, но потом только махнул рукой. Инопланетянин отказывался понимать, как это можно впрягать живое существо в повозку. Шорох хотел сразу переодеться в форму, но Берт отговорил его, мотивировав тем, что в наемнической одежде он будет белой вороной в городе. Согласившись с доводами, Шорох натянул на голову шапку-шлем. Ткань плотно обтянула кожу. Перед глазами будто возник экран, так, словно и никакого шлема на голове и не было. В правом нижнем углу экрана расположилась полоса с делениями, а под ней мигала красным пиктограмма оружия, которого, естественно, сейчас не было в руках человека. Шорох стянул шлем. «Отличная штука. Да еще с системой невидимости. Можно было бы маджахедов обойти и по одному их всех перерезать. Да еще в шайтана сыграть. Напугать их до смерти. Так, чтобы автоматы побросали и никогда больше оружия в руки не брали. Жаль, что у нас нет таких разработок». Подумав про маджахедов, Шорох развеселился. Берт посмотрел на него правым глазом, но ничего не сказал. Разобравшись с оружием, в котором все было просто, нажал на кнопку «враг упал», человек стал смотреть по сторонам и изучать приборы в кабине летательного аппарата. Обычный штурвал, как в самолете, сферорадар или что-то вроде того, показывающий рельеф местности, нахождение на нем посторонних летающих машин, тепловой след от них и населенные пункты с названиями. Кренометр, спидометр, высотомер, наличие топлива в баке, забортная температура, какие-то показатели по двигателю. Шорох не разобрался, что за шкалы на приборах нарисованы были непонятные пиктограммы. Все было собрано в компактный единый блок приборов, расположенный на одной ножке. К той же ноге крепился и штурвал, являющийся как бы законченным продолжением панели приборов. Вокруг ножки и под ногами пассажиров было прозрачное стекло, дугой уходящее вверх и заканчивающееся над головами. Этакая полусфера, в которой сидели пилот и пассажир. Сам аппарат представлял собой вытянутую каплю, в тонком конце которой находился двигатель. Никаких атмосферных крыльев или пропеллера над головой. Машина скользила в магнитных полях планеты, используя антигравитационную установку. Маневренность и скорость были потрясающими. Можно было развернуться на месте и лететь в обратном направлении за доли секунды. Включенные игровые компенсаторы оберегали экипаж от таких диких перегрузок. Все это Шорох выспросил у Берда, пока они летели до космопорта. Кальмар рассказывал о машине с маниакальностью ученого. Сразу видно, что он обожает данный предмет. Вывалил на человека все технические характеристики. Историю постройки и модернизации этой машины. Преимущества и недостатки. Он продолжал болтать бы и дальше, но впереди показались огни большого города. Джарар разительно отличался от Махраддака, где заседал Урок с товарищами. Местный прайд, владелец города, постарался вовсю, чтобы привлечь посетителей. Небоскребы все сплошь из тордокского стекла, сияющие при свете двух лун, плавающие и перемещающиеся за туристами фонарики, монолитные здания, раскрашенные всеми цветами радуги, пестрые магазины с улыбчивыми продавцами. Впрочем, последних хватало и в Махраддаке. По улицам не бродили толпы туристов в сопровождении многочисленной охраны. Нарядные граждане прогуливались в одиночку или по двое-трое. Никаких бандитов и в помине не было. Все зависело от того, кто управлял городом. Чувствовалось, что здесь сидит мудрый правитель, заботившийся о безопасности приезжих не с помощью габаритных охранников, а отсутствием преступности. «Похоже, я начинаю понимать, зачем нужен этот взрыв», — пробормотал Берт. «Я тоже», — глядя на великолепие сверкающих огней и сияющих домов, ответил Шорох. Близилось утро. Они летели всю ночь. Времени оставалось маловато для проведения акции. Зато самое время для диверсии. Охрана подустала за ночь. Уже не будет так внимательно следить за происходящим. Поэтому можно попробовать. Изучив схему порта еще во время полета, снайпер нашел три точки прорыва, которые можно было бы использовать. Одна в районе грузового терминала. Въезжающие и выезжающие машины держали ворота постоянно открытыми. Космопорт не закрывался на ночь. Трафик межзвездных перевозок был напряженным, и основная масса торговцев предпочитала садиться здесь или, на крайний случай, в Махраддаке. Космопорт Нукшан пользовался дурной славой. Державший его прайд никак не мог справиться с местными бандитами, и постоянные стычки на улицах города стали обычным явлением. К тому же власть там постоянно менялась, что не обеспечивало безопасности. Конечно, охочие до риска туристы лезли и туда, но таких героев было немного. Их сразу ловили, чтобы отправить обратно. «Город закрыт для посещения», — гласила огромная надпись при влете в него. Берт припарковался на стоянке таких же скользунов, чтобы не выделяться. Шорох забрал оружие и форму. Сунул это все в дорожную сумку, которую Берт выпросил у смотрителя стоянки. Старый Тордок сначала с подозрением смотрел на маленького кальмара. А когда тот предложил ее выкупить, замахал руками и сказал, что отдаст бесплатно. Дескать, они тут не какие-нибудь там пылающие, а нормальные цивилизованные тордоки. И для туристов им ничего не жалко. Шорох поинтересовался, кто такие пылающие, но старый черепах только махнул рукой, сказав, что им это будет неинтересно. «Вот мне-то как раз интересно», — подумал человек, выходя со стоянки. «Возможно, какая-то банда или группа, занимающаяся рэкетом». В Советском Союзе это направление бандитизма набирало обороты. Ну а здесь, в галактике, может, уже поставлено на поток. Рядом с космопортом было множество гостиниц и баров для пилотов прилетающих кораблей. Зачем шляться по городу, если все рядом? Шорох и Берт зашли в одну из таких гостиниц, расположенную как можно ближе к грузовым воротам. За стойкой администратора сидел не тордок, а зеленоглазая инопланетянка, больше напоминающая игуану. Распушив гребень на голове в знак приветствия, она проворковала. «Славные пилоты желают отдохнуть?» «Несомненно!» Берт положил перед администратором свою карточку. «Нам необходима комната на 2 часа, человеческая кровать и большая ванная для меня. Такие есть?» Администратор посерела. «Есть только угловая комната с душевой на 3-м уровне. Остальные, к сожалению, заняты». «Подойдет», — сказал Шорох. Берт расплатился, и они поднялись на 3-й этаж 8-этажного здания. Зайдя в комнату, Берт сразу прошел душевую и включил воду, открыв дверь так, чтобы шум воды заглушал почти все звуки. Шорох быстро переоделся в форму, вложил парализатор в правый карман на предплечье, нож переместил на бедро, а нож-парализатор на пояс. Натянул шлем и потренировался входить в режим невидимости. Две кнопки на левом предплечье обеспечивали маскировку. Если стоять неподвижно, то энергоресурса хватало на 6 минут. Если прыгать и скакать, то не больше 1.5. «Вполне достаточно», — решил снайпер, вылезая в окно. Не забыл он и о присосках. Он прыгнул с 3-го этажа. Ноги чуть загудели. Нанорешетка, встроенная в костюм, предохранила владельца от увечья, приняв на себя удар. Хотя специальная подготовка Шороха позволяла вытворять ему и не такие трюки. а с этими прогрессивными штуками и подавно. Улица была освещена, но отсветы фонарей создавали на углах тень. Человек включил режим мимикрии и затаился у угла здания, там, где проезжали груженные товарами машины, все сплошь на антигравитационной тяге. Мощные грузовые платформы тащили тяжелые коробки и ящики, натужно воя приводами. Некоторые проседали до самого уличного покрытия. Выждав момент, шорох выскочил из укрытия, прокатился под груженной платформой и уцепился за следующую, стоящую в очереди на въезд. Присоски тихо чпокнули, намертво приклеиваясь к гладкой поверхности. Держась на руках, шорох упер ноги в еле заметный выступ гравипривода. Он подождал, когда восстановится энергоресурс костюма. Только когда он устроился, то решил выключить мимикрию костюма. Но тут его поджидал неприятный сюрприз. Поскольку руки были заняты, то как отключить эту биологическую хрень и не уехать куда-нибудь подальше, шорох никак не мог сообразить. Он чуть было не запаниковал, но все же вспомнил о том, что ему говорил старикан. Костюм включил режим терморегуляции. Датчики зафиксировали обильное потоотделение хозяина. Человек извернулся и ткнул носом в пульсирующую вену. Блямба отцепилась от руки, повиснув на днище машины. Шорох от неожиданности упал вниз и стукнулся правым плечом о стеклянное покрытие дороги. Благо грузовик остановился в это время в очереди. Подтянувшись на левой руке, он ребром ладони коснулся присоски, оставив указательный и большой пальцы снаружи. Грузовик доехал до КПП, дежурный охранник перекинулся парой фразой с водителем и махнул рукой. Машина прошла через арку сканирования. Шороха от обнаружения прикрыл гравипривод, создававший для сканера жуткие помехи. Если бы он сидел на платформе в режиме невидимости, то тут-то его бы и поймали. Но Берт подсказал, что все сканеры видят антигравитационное поле как шар, состоящий из белого снега. И при проверке машин с грузом охране приходится пользоваться ручными. Расчет шороха строился на том, что охрана устала, водители все знакомые, да еще это прикрытие за счет привода. В общем, все прошло как по маслу. Охрана ничего не заметила, занявшись выходящей за ворота машиной, и снайпер проник на территорию порта. А вот о том, что покрытие дороги стеклянное и отражает то, что висит под днищем, он не подумал и очень напрягся тогда, когда увидел отражение лица охранника. Благо, тот не смотрел вниз, а спросив что-то у знакомого водителя, махнул тому рукой. Энергоресурс костюма вещал о низком заряде. Не включая мимикрию, шорох метнулся в гору контейнеров, спрятавшись от камер внешнего наблюдения. Ждать, когда восстановится заряд, было некогда, и он двинулся по лабиринту грузового терминала. Охрана здесь все же проходила, изредка подсвечивая фонарями. Тратить энергию на освещение ящиков и контейнеров никто не собирался. Так только изредка встречались лампы, висящие где-то в стороне. Врок назначил целью центральную сортировочную площадку, там, где происходила основная разгрузка кораблей. Для того, чтобы не мешаться на летном поле, грузовоз отбуксировывался в док, где происходила основная его выгрузка. Все товары помещались на сортировочную площадку, где кладовщики сравнивали по документам поступивший груз и оповещали заказчиков, что те могут его забрать. Крупногабаритные грузы и долгосрочные отправлялись в сторонку, а продукты питания и оплаченные по двойному тарифу сразу же доставлялись к проходной, где прибывшие машины забирали предназначенный им товар. Весь этот муравейник жужжал днем и ночью, прерываясь только на получасовую пересменку. Она проходила в 8 часов утра и вечера по местному времени. Срок пересменки как раз подходил, и шорох ускорился. Местное светило уже вовсю полыхало над горизонтом. Лампы дневного света уже отключили. Погрузчики, разъезжавшие тут и там, затихли. Толпа рабочих повалила к административному зданию. «Пошли уже, жгум. Наше время вышло. А за переработку нам все равно не заплатят», — прогундел один. «Сейчас, Тирм. Только стропу закреплю». Второй оказался непреклонен. Шорох, насколько смог, подобрался близко к сортировочной площадке. Там еще возилась пара рабочих, и охранник окликнул их, мол, сколько же можно копаться? Смена уже закончилась, идите переодеваться. Те отвечали: «Сейчас, только груз закрепим, чтобы сменщики сразу его на погрузку определили». Шорох включил режим невидимости и быстро пробежал к основанию площадки. Осмотревшись, он запрыгнул на нее и юркнул за борт мощного погрузчика. Энергоресурс жаловался на недостачу, но снайпер не обращал на это внимания. Он достал мину из кармана и подобрался к контейнеру, который закрепляли рабочие. 15 секунд истекли. Раздался хлопок, и контейнер исчез из поля зрения. А за ним, как по команде, словно мыльные пузыри, захлопали ящики, коробки, пара погрузчиков, трос, кран, часть мостовых балок, несколько контейнеров. И эта волна быстро распространялась. Поняв, что скоро останется без укрытия, Шорох побежал по контейнерному лабиринту, все удаляясь от эпицентра взрыва. Раздался гул. Это накренилась металлическая опора, державшая кран, и оставшаяся без части своей конструкции. Рабочие с воплями ужаса побежали в сторону здания космопорта, откуда уже выезжали пожарные команды и машины охраны. Контейнеры прекратили лопаться, оставив ровную площадку, диаметром метров в 200. Опора не думала останавливаться. Она с диким скрежетом упала на площадку и, подпрыгивая, чуть не пришибла тех самых двоих работяг, что улепетывали со всех ног. Правда, одному из них все же досталось оторвавшейся лестницей, что вела наверх конструкции. Что было дальше, снайпер не рассматривал. Шорох продвигался к грузовым воротам. Там уже оповестили охрану, и она, взяв на изготовку оружие, готовилась встретить прорывающийся транспорт. 1, 2, 6, 7 стражей ворот на улице, и две рожи сидят внутри сторожки. Итого 9. Если действовать быстро, то они не поймут, кто их убирает. Надо только подобраться как можно ближе. Шорох зашел со стороны сторожки и заглянул в окно. Слышно было плохо. Стекло не пропускало звуки, и голос начальника охраны грузовых ворот шел через форточку. Он переговаривался по рации, отвечая на вопросы. Второй охранник всматривался на территорию порта, глядя в другое окно. «Нет, не появлялись», — вещал в рацию начальник. «Держим под контролем. Как только сообщили, я сразу закрыл ворота. Ключи у меня». Он непроизвольно потянулся к цилиндрику, висящему на шее. Замолчал, получая указания. Нажал кнопку отбоя. «Минут через 5 прибудет подкрепление, исследователи. Открывать ворота запрещено, кто бы ни ломился. Пусть хоть бы Самогорский император со свитой». «А как же следователи?» — спросил второй. «Они пройдут через главный вход. Там уже люди предупреждены». Шорох не стал слушать дальше. Проникнуть в сторожку можно только через форточку. Благо она широкая, и человек свободно пролезет внутрь. Только вот высоко, зараза. Он огляделся по сторонам. Затем вспомнил про мускульные усилители, встроенные в нанорешетку. Вот что значит полагаться только на свои силы. Включив второй кнопкой усиления, он подпрыгнул неожиданно высоко, промахнувшись мимо форточки. Уже падая, он зацепился за окно и, подтянувшись на руках, что было очень просто, заскочил внутрь. Начальник охраны услышал стук и шорох за спиной и бряцание стекла, повернулся и разглядел еле заметную фигуру, которая соскользнула с подоконника и быстро оказалась рядом с ним. Дальнейшее начальник не запомнил, потому что отключился от применения парализатора. Второй только оборачивался на звук, а шорох уже переместился к нему, ткнув в могучую шею плазмоножом. Звук двух падающих тел напомнил удар грецких орехов. Черепахи упали панцирями на спину. Шорох сорвал карту открывания ворот с шеи начальника охраны, осмотрелся и увидел небольшую прорезь на пульте, под которой мигала красная кнопка. Он сунул в приемник карту и нажал до конца. Загорелась зеленая кнопка, но снайпер пока не спешил ее нажимать. Он чуть-чуть приоткрыл дверь, откатив ее в сторону и приготовив пистолет-парализатор к бою, посмотрел на позиции противников. 7 охранников стояли полукругом. Ближайший находился в метрах 5 от Шороха. Костюм на экране показывал 30 выстрелов и 2 энергообоймы в запасе. «Мне хватит», — подумал снайпер, изготовившись к стрельбе. С его позиции черепахи были как на ладони и практически на одной линии. Начав с первого, он успел сделать 3 выстрела, прежде чем остальные поняли, что в них стреляют. 3 тел охранников валялись на земле. Остальные, пригнувшись, улепетывали за препятствие, не понимая, откуда ведется стрельба, и пытались отстреливаться. Пара плазменных зарядов рванула у сторожки. Несколько выстрелов покромсали стоящие впереди контейнеры. Не видя противника, охранники палили по кругу. Они не пользовались тактическими комплексами. Это было их ошибкой. Не представляя, откуда ведется огонь, Они стреляли в наиболее, по их мнению, опасные места. Шорох подстрелил еще одного, прямо на бегу. Тот растянулся на животе, потеряв шлем и оружие. Броня и щиты не спасали от парализатора, а наоборот усиливали его действие. Все за счет разности частот в излучении. Созданное для борьбы с народными восстаниями, оно быстро приобрело популярность у населения всей галактики. Ведь разрешение на его ношение было необязательным. Убить из него невозможно. Можно только покалечить. Да и то, когда тело сраженного субъекта падает на землю. Так и получилось с охранниками. Они валились как подкошенные. Парализатор отключал мозги. Трое оставшихся то и дело высовывались из-за контейнеров, поглядывая по сторонам. Один что-то бубнил в рацию. Шорох не стал дожидаться, когда они вызовут подкрепление, а выждав момент, выстрелил говоруну прямо в голову. Из-за контейнера тут же вывалилась нога и рука болтуна. Остальные двое спрятались еще дальше. Шорох нажал кнопку открывания ворот. Могучая створка поползла в сторону. Включив режим мимикрии, костюм восстановился за время стрельбы. Он вышел на улицу и, двигаясь вдоль ограждения, миновал открывающиеся ворота. Сканер считал выходящего человека, наличие у него оружия. Компьютер сразу проверил по базе данных пропуск и, не найдя искомого субъекта, забил тревогу. Противная сирена раздалась на территории космопорта. Охранники не высовывались из своих укрытий, поскольку были серьезно напуганы непонятной пальбой. Пока они, сидя в засаде, соображали, где находятся проникшие диверсанты, Шорох покинул территорию разворошенного муравейника. Он вернулся к гостинице, запрыгнул в окно, используя усилители, что оказалось совсем несложно, переоделся, и они с Бердом спокойно вышли на улицу, проследовав мимо увлеченно смотрящей стереовизор администраторши. Выйдя на улицу, они попали в толпу зевак, спешащих к космопорту в надежде увидеть все своими собственными глазами. Смешавшись с зеваками, они пробрались на стоянку скользунов, чтобы погрузиться в свою машину и отправиться на доклад к работодателю. Когда Берт уже был готов поднять машину в воздух, Шорох спросил его. «Они могут закрыть город?» «Вряд ли». Берт повел скользуна между домов. «Город ведь не имеет границ. Это крепость. Вот если бы здесь были силовые поля, как на Гнордоке, или купола, как на Враган-Дика, тогда да. Выбраться было бы непросто. А так через 5 минут уже будем на пустоши. Конечно, служба безопасности Прайда отследит все машины, вылетевшие из города в ближайший час, а может быть и за сутки. Но вот обрабатывать такой массив информации они будут долго. Так что не беспокойся. Мы тем временем выполним это их второе задание и уберемся с планеты». «Твои бы слова да богу в уши!» — проворчал Шорох. «Что-то случилось?» — спросил Берт. «Да вот думаю, как бы наши работодатели не избавились от нас после проведения акции». «Это, конечно, маловероятно, но исключать такой вариант нельзя», — пробормотал Берт. «Я как-то не подумал об этом». «А вот я подумал. И у нас должен быть аварийный выход из этой ситуации». «Какой?» «Узнаешь, если мои сомнения оправдаются. Для начала надо снять эту штуку».